Глава 20. Большие Синполии. Энджи стоял у окна, смотря в медленно темнеющее небо. Рядом на скамеечке устроилась Гермия. Она шила, тихонько напевая песенку на ирландском. Простой мотив повторялся, как будто лился по кругу. Время от времени ангел чувствовал на себе нежный ласкающий взгляд девушки, и ему становилось легче. Почти легко. Тяжелая давящая пустота медленно наползала из черного храма, стоящего посреди города. Она пугала и завораживала одновременно, как изгибы змеиного тела. «Лури Энджи», — Гермия перекусила нитку белыми зубами. «Вы бы закрыли окно. Сегодня ночь нехорошая. Закройте, пожалуйста». Энджи протянул руку и медленно потянул на себя тяжелые створки. В комнате сразу стало тесно, душно. Только от Гермии, проворно управляющейся с иголкой, тянуло свежим ветерком. Ее не тяготила давящая темнота города. Она почти не чувствовала ее. Привыкла. Только ежилась время от времени, хмурила брови, как будто пытаясь прогнать неприятную мысль, которая беспокоила ее. Сегодня плохая ночь. Горожане крепко запирали двери, закрывали ставни, тушили свет. Те, кто не успевал добраться до своего дома, искали ночлег в наемных. У кого не было собственного угла, забивались в любую нору, только бы поглубже, и лишь бы не оставаться на улицах Рейма. Приближалась полночь. Время последнего часа перед большими Синполиями. Некрос стоял на одном из узких балконов своего земного храма и позволял ветру трепать плащ, как тому вздумается. Внизу от подножья тяжелых черных колонн во все стороны тянулись улицы. Целый клубок дорог, тупиков, каналов. Сейчас правитель словно держал в руках длинные звенящие волокна. Если встряхнуть их, натянуть, из переплетения нитей посыплются человеческие крики, слезы, мольбы. Можно черпать полными пригоршнями, но они никогда не иссякнут. «Не захлебнись!» — произнес за спиной знакомый извительный голос инквизитора. «Пусть ехидничает, сейчас не до него». «Смотри!» — некрос торжествуя вытянул руку вперед, и сейчас же четкие линии улиц стали смываться, расползаться. Великолепное, незабываемое зрелище. «Долго готовился?» Верховный Турвон подошел, встал рядом. Его присутствие было не слишком приятно, но теперь от назойливого внимания демонического приятеля невозможно избавиться. «Смотри!» — повторил повелитель, и по городу прокатился низкий, долгий, вибрирующий гул. В нескольких частях Рейма открылись телепорты. Пульсирующие воронки, выплевывающие в человеческий мир черные тяжелые сгустки, дрожащие от жадности и голода. Инквизитора заметно передернуло, на человеческой физиономии появилось брезгливое выражение. «Они сожрут весь город!» «Не весь!» Некрос вытер руки краем плаща. Хотя в этом не было особой нужды, только в кончиках пальцев все еще чувствовалось покалывание от избытка выплеснутой энергии. «Тебе этого не понять, мой темный друг. Ты же не правящий демон. Низших слуг приходится кормить и давать иногда возможность развлечься. Иначе они начинают звереть от безделья». Темный друг скрипнул зубами в раздражении от снисходительного тона сородича. «Все равно. Это нерационально. Впустую переводить человеческий материал». «Об этом можешь не беспокоиться. Они плодятся очень быстро. Одни умирают, рождаются другие. У меня много земель, на них много людей. Проведешь чистку в одном месте, в другом в это время прибавится население. Гениальный закон равновесия». Инквизитор насмешливо фыркнул. Похоже, принял логику рассуждения. Он вообще, похоже, испытывает слабость к четким, последовательным логическим доказательствам. «И как часто ты проводишь чистку?» «Регулярно», — уклончиво отозвался некрос, которому наскучило обсуждать тонкости политики, проводимой на человеческом уровне. «Ты огласил мой приказ о задержании молодых людей ангельской внешности, занимающихся целительством?» «Огласил. Мой приказ. О задержании. Деловым штилем заговорил, уважаемый». «Естественно. Попробуй ответить по-другому, покоя не будет. Надо и правда огласить. Что-то он совсем забыл об этом». «Сеть заброшена, теперь жду улов». Инквизитор поморщился. Как некроса бесила манера изъясняться языком официальных протоколов, так Верховный Турвон не любил иносказательные выражения, замутняющие четкую цель. «И когда ожидается улов?» «Только не сегодня. Ни один смертный, попавший в лапы к моим ребятам, не уйдет живым». Турвон, прищурившись, глянул в темноту, засопел и вполголоса произнес свое любимое ругательство. Ангел несмертный, но представить его выжившим в городе этой ночью очень трудно. Нужно спуститься вниз. Что? Спустимся вниз, в город. Устроенная тобой резня может нам здорово помочь. Слушай, ты болен? Нет, хуже. Одержим. Идеей. Ты идешь или нет? Иду. Дьявол, тебя забери. Первый человеческий труп они увидели на площади. Женщина в темных одеждах лежала в луже крови, лицом вниз. Проститутка. Некрас равнодушно взглянул на нее. Решила подзаработать и нарвалась на слишком пылких любовников. Инквизитор брезгливо поморщился. Правитель, посмеиваясь про себя, повел его дальше. Следующий покойник висел вниз головой на дверях здания Сената. С изодранного тела лился непрерывный красный ручеек, разбивался о мраморные ступени и лениво тек вниз. «Каскад», — задумчиво произнес Некрос, любуясь нелишенной специфического эстетизма картиной. «Давно надо было соорудить что-нибудь подобное в моем храме, а на фронтоне надпись золотом. И потекли реки крови, и слились с реками слез». Над текстом можно еще подумать. Его спутник ничего не ответил, только под человеческим лицом промелькнули демонические черты. «Идем дальше», — велел Некрос. «В нижнем городе должно быть веселее». Он еще сдерживался, не торопился хлебнуть темной силы, текущей по улицам. Оттягивал удовольствие. Инквизитор размеренно и неторопливо шагал рядом, и невозможно было понять, что он думает. Радуется неожиданному участию в демонической трапезе или проигрывает в своем извращенном уме способы поимки ангела. «Расслабься, друг мой!» Повелитель не удержался и глотнул немного пьянящей боли, просочившейся из-за неплотно закрытого окна. «Твой загадочный светлый не сунется сегодня на улицу. Смотри сам!» Теперь мертвые попадались на каждом шагу. Они были похожи на бледных беспомощных гусениц, выдернутых из своих коконов. Вялые руки и ноги, спины, как будто лишенные позвоночников, слепые глаза, разинутые рты. На улицах стали слышны крики, вопли боли и ужаса. С верхнего этажа прямо под ноги Некроса свалилось женское тело. Ударилось о мостовую так, что кровь брызнула во все стороны, хрустнули кости. «Вот мерзавцы», — добродушно заметил Некрос, перешагивая через труп. «Я ведь запретил им мародерствовать в домах». Запах свежего человеческого мяса и крови приятно дразнил, возбуждая аппетит. Ароматная, только что выпущенная жизненная сила густой сладкой полосой висела в воздухе, щекотала небо и гортань, перетекала по мышцам звенящими искристыми струйками. «Почему здесь никого нет?» Инквизитор хмуро оглядывался, перекинув плащ через руку, чтобы не испачкать край в крови. «Ушли дальше», — Некрос махнул рукой. «Здесь уже нечего собирать». «Нет, постой. Кое-что есть». Из-за угла дома выбралась согнутая человеческая фигура, прокралась к распластанному на земле телу и начала копошиться возле него. «Крысы!» — прошипел правитель сквозь зубы. «Падальщики!» На мертвецах оставались украшения, оружие, пояса, и нужно было иметь достаточно смелости или жадности для того, чтобы идти по следам демонов, обирая убитых. Те, кому везло, за ночь могли собрать немало, но этому не повезло. «Смотри». Некрос улыбнулся, поднял руку. Огненный шар сорвался с его пальцев, со свистом промчался по улице и врезался в мародера. Человек вспыхнул, как пук сухой соломы. Заорал, пытаясь сбить с себя пламя, заметался, роняя на землю клочки горящей одежды. И, наконец, упал черной плавящейся грудой. Правитель засмеялся. Раскинул руки, запрокинул голову, втягивая в себя волну еще горячей боли, отчаяния и чудовищной паники. «Это ли не празднество смерти?» Закричал он в низкое, покрытое вязкими облаками небо. «Ты пьян», — с отвращением произнес инквизитор. «Да, немного». Трудно не опьянеть, когда со всех сторон хлещет бесконтрольная сила, заливает до краев, почти несет над землей. Только не нравится, настораживает взгляд Турвона, оценивающий, изучающий. «Нет, он не идиот, знает, что сейчас нападать нельзя. Видит, что соперник переполнен энергией, которая может выплеснуть через край в любой миг. Но все равно, лучше бы не смотрел так». Некрос швырнул еще несколько шаров и сжег все тела, валяющиеся у стены. Остались только кучки пепла. «Зачем?» «Облегчение для родственников, если они есть. Не придется тратиться на похороны. Его могущество Некрос совершил еще одну милость. Правитель саркастически усмехнулся. Ты же знаешь, многие из них верят, что душа умершего не найдет успокоения, если тело не будет похоронено по определенному ритуалу. Ты слишком много внимания уделяешь их глупым верованиям. Ну, что? Чего не так еще? Инквизитор застыл, а потом вдруг схватил Некроса за плечо. Правителя передернуло от подобной фамильярности, но он не успел возмутиться. Кто-то шел к ним навстречу от дальнего конца переулка. Медленно, ровно, не прячась, останавливаясь время от времени. Рука Турвона слегка дрожала, когда он указал вперед. На силуэт. Человеческий, в длинных одеждах. Внутренняя сущность просвечивала сквозь тело смертного. И она была белой. Не сероватой, не просто светлой, а ослепительно белоснежной. «Какого дьявола?» — прошептал потрясенный Некрос. «Это он», — ответил инквизитор. Юноша наклонился, протянул руку, прикасаясь к чему-то лежащему на земле. Светящиеся лучики потекли с его пальцев, и Некрос почувствовал вибрацию, встряхнувшую с ног до головы. «Что он делает? Что он там делает?» «Лечит», — хмуро произнес Турвон. «Пытается спасти кого-нибудь из людей». «Дрянь! Мерзость!» Правителя затрясло от бешенства и отвращения. Светлое ничтожество разгуливало по земле и протягивало свои загребущие ручонки к чужой собственности. Пусть это всего лишь трупы, но эти трупы принадлежат ему, Некросу. Правитель взревел от ярости, размахнулся. Инквизитор бросился на него, пытаясь удержать, но не успел. Вся мощь, собранная верховным демоном за ночь Синполи, полетела в нарушителя, вонзилась в тонкую светлую фигуру, пронзила насквозь. Он даже не успел понять, в чем дело. Слабо вскрикнул, пошатнулся, попытался схватиться рукой за стену. Контур его тела поплыл, задрожал, а потом лопнул, обнажая истинную сущность. Ни одни высшие демоны могли скрывать свою настоящую внешность. Светлый незнакомец тоже был в человеческом образе лишь снаружи, а теперь внешняя оболочка сгорела. Некрос в некотором оцепенении разглядывал длинные светящиеся крылья, повисшие беспомощно и жалко, склоненную голову с золотыми волосами, тело гармоничное до отвращения. «Я его убью». Правитель не услышал в своем голосе ненависти и злобы. Это была просто констатация факта. «Убью». «Нет!» Когти инквизитора все еще впивались в руку. «Не сразу! Не сейчас!» «Я разорву его голыми руками. Даже магию использовать не нужно». Некрос уже чувствовал, как его когти раздирают эти белые тонкие крылья. Осталось только отпихнуть Турвона, который, забыв о высоком сане, вцепился в него, пытаясь уберечь ангела от быстрой, но мучительной смерти. И вдруг воздух за спиной Светлого замерцал, свиваясь в мерцающий ободок. Из его центра появился... демон? Обычный демон из простых. Некрос успел разглядеть серую клыкастую морду и низкую приземистую фигуру.